свои крылья, малыш, и давай улетай со мной, там, где ветер колышет крыши, будь со мной, ангел мой. В небе наши замки ты слышишь, медленно мне пропой, мы заставим солнце крутиться только для нас с тобой. Давай сделаем вещи, начнем все сначала, построим вместе свой мир. Мы забудем мотив и потом для начала исчезнем и сделаем пир. Задернуты шторы, поставь на попоры, давай начинаем летать. По углам мы расставим в коридоре, до утра мы будем плясать. И до утра мы одни, наша игра зажигает огни. Расправляй свои крылья, малыш, и давай улетай со мной, там, где ветер колышет крыши. Будь со мной, ангел мой, в небе наши замки ты слышишь, медленно мне пропой, мы заставим солнце крутиться только для нас с тобой. Собирая из точек нашу цепочку, мы начинаем рассказ. Мы навряд ли поставим здесь точку, ведь здесь тысячи фраз про нас. Мы вернемся назад, когда утро настанет, и вместе встретим рассвет. Наше время нас никогда не обманет, и мы начинаем припев. И до утра мы одни, наша игра зажигает огни. Расправляй свои крылья, малыш, и давай улетай со мной, там, где ветер колышет крыши. Будь со мной, ангел мой, в небе наши замки ты слышишь, медленно мне пропой, мы заставим солнце крутиться только для нас с тобой.